Глава 14. Оставив Малкольма на кухне, пусть немного покипит в одиночестве, я поднялась в комнату Фредди со своим стаканом вина и целой горой мороженого в плошке. Шоколадного, ванильного и земляничного. Ах, если бы это было так легко просто взять и уехать. Просто выйти за дверь, прихватив с собой несколько чемоданов, кредитную карту и ключ от Акуры. Ну и Фредди Сен, разумеется. Увы, в наши дни ничего этого так просто не сделаешь. Я и заметить не успела, как компания «Достойная семья» создала множество самых разнообразных препятствий, которые стали настоящим испытанием для моего оптимизма. Или моей глупости. Кто знает. Вполне возможно, оптимизм и глупость — это родные брат и сестра. Заголовки газет за прошедшее десятилетие ярко вспыхивали у меня перед глазами в темноте коридора. Выступление учащихся против введения трехуровневой системы в школах. Стремительный рост разводов. Суды увеличивают время, отведенное для раздумий. Время быть благодарными, высказываются дети. Преподаватели и работники сферы образования рады росту рабочих мест по страницам журнала «Новые исследования». Страна семимильными шагами движется к новому уровню благополучия. Показатели коэффициента более чем за век. Пренатальный Q-тест плюс свобода репродукции равны информированному выбору для женщин. Дай дорогу, Китай! Америка воспарила, подобно орлу в Поднебесье. И так далее, и тому подобное. Никто больше не помнил, в каком ужасном все было состоянии, когда мы ткнулись носом во второсортную экономику. А ученые степени и дипломы колледжей стали совершенно бесполезными и стоили не больше того искусственного пергамента, на котором были напечатаны. Когда обучение в начальной и средней школе буквально загнивало, годами существуя в обстановке анорексичных бюджетов, переполненных классов и бастующих учительских профсоюзов. Наверное, хорошо было бы сейчас всем об этом напомнить. Именно тогда-то и стал выходить и пользоваться популярностью ежемесячный бюллетень «Проблемы образования» под руководством Мадлен Синклер. А набирающая силу пропаганда генетических тестов Петри Пеллер помогла заглушить любые страхи, прежде чем они вскипят и пустят пену. Невероятно активизировалась и компания «Достойная семья», без конца организовывавшая всевозможные собрания и обращения к общественности. Неужели вам хочется вернуться назад, чтобы вокруг снова было полно родителей-одиночек, а дети весь день бегали без присмотра, повесив на шею ключ от квартиры? Неужели вы хотите, беспокоясь о будущем ваших детей, оплачивать будущее детей других родителей? Эта компания вечно направляла и подталкивала тех, кому могло захотеться неких перемен, кто имел собственное представление о том, как далеко мы зашли, участвуя в этой игре, и не понимал толком, насколько вообще мы в эту игру заигрались. Если всей этой пропаганды оказывалось недостаточно, то имелись и другие побудительные мотивы, так что игра все продолжалась. Вряд ли кому-то было известно об этом лучше Мойры Кэмпбелл, которая жила через два дома от нас. Дом Мойры был виден мне из окна спальни Фредди. Свет у них на крыльце так и не горел. Он перестал гореть несколько месяцев назад, и тогда же за окнами погасло голубое свечение телевизора. Это случилось, когда тот автобус приехал, чтобы забрать обоих сыновей Мойры. С тех пор, примерно раз в неделю, Мойра выходила из дома, чтобы проверить почтовый ящик. А каждую субботу с утра ее автомобиль выкатывался из гаража и исчезал в дальнем конце улицы. Но уже через час возвращался обратно. Я догадывалась, что, скорее всего, по субботам Мойра попросту закупает продукты. Но уверена в этом не была. Во всяком случае, с продуктами я ее никогда не видела. И мистера Кэмпбелла там больше не было видно. В прошлом году он оттуда съехал и с тех пор не появлялся. Они вечно ссорились, эти Кэмпбеллы, и вечно под шумок смывались с вечеринок, устраиваемых соседями, или попросту их не посещали под тем или иным предлогом. То у Мойры заболела голова, то Мойра, к сожалению, очень поздно возвращается домой с работы, то Мойре пришлось уехать из города по семейным обстоятельствам. Предлоги бывали самыми разнообразными, но причина всегда одна и та же. Брак Мойры и Шона Кэмпбеллов особой крепостью не отличался. Так что социализировалась эта супружеская пара плоховато. Правда, какое-то время они старательно изображали успешную семейную жизнь. Шон старался как можно больше бывать дома, как и подобает любящему мужу и отцу. Но даже тогда на нашей улице ходили сплетни, что они тщетно пытаются склеить свой брак хотя бы ради детей. А когда Шон все-таки ушел из семьи, Мойра продолжала вывешивать на веревку во дворе его выстиранное белье. Несколько пар боксеров, несколько маек, ну и еще кое-что по мелочи. Вполне достаточно, чтобы сохранить иллюзию нормальной семейной жизни. Однако эта иллюзия оказалась весьма недолговечной. Вскоре сотрудники органов опеки и представители компании «Достойная семья», в основном это были вооруженные планшетами женщины в серых формах и с серыми лицами, начали посещать соседей Кэмпбеллов, терроризируя людей всевозможными вопросами. А через месяц приехал тот серый микроавтобус, и мальчики Мойры, держа в руках по чемодану, сели в него. А Мойра, стоя на крыльце, сыпала проклятиями и угрозами в адрес тех серых женщин. «У нас все было отлично!» — кричала она. «Один родитель ничуть не хуже, чем два!» Но компания «Достойная семья» с ней была не согласна. Мойра обратилась в суд. Она обращалась туда не один, а целых три раза. Но в итоге ей пришлось самой себя защищать, потому что ни один адвокат за ее дело браться не захотел. Во всяком случае, до тех пор, пока она будет оставаться матерью-одиночкой. Собственно, Мойра проиграла еще до того, как начались слушания в суде. Они мне заявили: «Надо вам подыскать себе более достойного мужа, который будет способен давать свидетельские показания в вашу пользу», рассказывала она мне после своего третьего обращения в суд. «Можешь себе представить? Подыскать более достойного мужа. То есть, согласно их представлениям, он должен больше зарабатывать, реже брать бюллетени в течение года и иметь высокий коэффициент. Да я даже своего бывшего мужа найти не могу, не говоря уж о том, чтобы заставить его в суд явиться. Грёбаные законы». Я тогда очень сочувствовала Мойре. А теперь, пожалуй, сочувствовала ей еще больше, понимая, что Малком, который зарабатывает в два раза больше меня и в два раза реже опаздывает на работу, всегда будет для наших детей более достойным родителем. Получается, что большинство мужчин всегда более достойны. Даже те, для кого понятие «достойный» абсолютно не годится. И вот теперь я сидела в комнате Фредди с вином, которое мне пить не хотелось, и мороженым, которое она, по-моему, есть не собиралась. И мысль об отъезде, несколько восхитительных секунд, змеёй вилась у меня в голове, а потом исчезла, сменившись безнадежным вопросом. Как долго мне самой удалось бы в таком случае пользоваться всевозможными отговорками? Месяц? Год? Да нет, скорее всего, меня уже к концу недели вывели бы на чистую воду. Мой коэффициент, естественно, потерял бы несколько единиц, и я наверняка лишилась бы работы. А это повредило бы Энн, ведь главное в коэффициентах то, что они, по всей видимости, могут наследоваться. Малком, впрочем, вполне мог бы разрулить эту ситуацию. Он имеет доступ к базам данных и мог бы подделать показатели Фредди. И к тому времени, как в понедельник утром возле нашего дома появился бы желтый автобус, чтобы забрать Фредди, у нас бы имелся свеженький набор оценок ее Q-теста, скажем, 8 с хвостиком. Эту фантастическую мысль я обсасывала целую минуту. Потом, вздохнув, сказала Фредди: «Ну, маленькая мисс, тебе, пожалуй, все-таки спать пора. Побудь со мной еще немножко, мамочка». Я крепко ее обняла, и лицо ее сразу просветлело. Но чувствовалось, что радостный свет в ее глазах надолго там не задержится. «А завтра мы поедем в гости к Оме и Опе, да? Мои родители просто с ума сойдут, когда я им все расскажу. Они всегда ненавидели Малкольма, а к завтрашнему дню их ненависть еще во много раз усилится. Может быть, не до такой степени, как у меня, но тоже достаточно». Я немного приглушила свет и Фредди тут же стала устраиваться поудобней, прильнув к моему плечу и улыбаясь. Она заснула почти мгновенно и сразу как-то отяжелела, привалившись к моему боку. Из-за двери донеслось бормотание телевизора. Это Малком смотрел очередную часовую передачу «Си-СПАН» американской сети кабельного и спутникового телевидения. На мой взгляд, это была просто какая-то мешанина из слов, точно знаками препинания, отмеченные упоминаниями о Q-показателях. И эти Q выделялись как-то чересчур отчетливо. Я чувствовала, что снова будут сниться те же отвратительные сны с танцующими буквами Q, длинные хвосты которых, описывая округлые арки, способны дотянуться до чего угодно. И внутри каждой такой арки, образованной загнутым хвостиком буквы Q, я видела ребенка, тинейджера, взрослого человека. Я видела, как они задыхаются, как этот хвост их душит. Я видела их прямо перед собой, и в ночной тишине меня терзала мысль: а что, если Фредди тоже их видит?